Тихо плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем. И шумит над головой сад осеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньки нам светили в пути не раз, вдалеке маяки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Пристань пришли проводить корабли, и с тех пор в краю любовь вспоминал я милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньки мне светили в пути не раз, ваших глаз огоньки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Мы вернулись домой, Севастополь родной, вновь, как прежде, каштаны в цвету. И опять я вас жду, вдоль бульваров мы идем, и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньки светили в пути не раз, ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые?